Она взяла со стола лист бумаги, оторвала угол, принялась рвать ее на крохи. Мудрено было изорвать бумагу на такие лоскутки. Она рвала, а у него сводила скулы. «Умоляю, перестань!» — хотел крикнуть он, но остановил себя. «А зачем вести себя к смерти? Разве смерть — цель?» «Нет, разумеется. Но ведь сама работа приведет к смерти. Моя работа!» — прибавила она, оттенив слово «моя». «Твоя? Ну, конечно же, не твоя!» — сказала она, и он услышал в ее голосе иронию. Нет, лицо ее не выразило усмешки, но в голосе она была. «По-моему, ты чего-то не понимаешь, Екатерина», — сказал он, как обычно, когда разговор с нею принимал крутой оборот, с корректной терпимостью. «Да, действительно не понимаю», — согласилась она, и в ее голосе вновь прозвучала ирония. «Ты меня прости, Сережа. Прости, то, что я тебе скажу, надо говорить не мне, но я тебе все-таки скажу. Да. Вот эти твои нескончаемые рауты, стыдно сказать, когда страна кровью захлебывается. Кровью! Кровью!» Он лишился языка. Такого еще не бывало. «Чего же ты молчишь, Сережа? Отвечай!» «Пойдем, Екатерина. Ты устала?» «Нет, я устала не настолько, чтобы не выслушать тебя. Может, тебе нечего сказать?» Она стояла сейчас прямо перед ним. Мгла, которую он приметил в ее глазах, сейчас точно сообщилась и лицу ее, и волосам, и, казалось, самому голосу Екатерины. Все было зыбким, текущим, все сливалось и растекалось, грозя сомкнуться с ненастным лондонским небом, которое он видел только что, когда смотрел из сада на окно Екатерины. «Нечего сказать. Пойдем?» Они молча пошли. Он впереди, она подстав. Точно возвращение домой не совсем соответствовало ее намерениям. Точно он вел ее насильно. «Ну вот», — думал он, — «те тайные и явные силы, что противостояли ему в этом мире, грозило умножить Екатерина. В самом деле, что произошло? И почему в разговоре, который был таким элементарным, она вдруг оказалась не рядом?» Он винил себя. Слишком далеко он был от нее все эти годы. Она жила в одном мире, он в другом. И нечто непреодолимое возникло между ними. Возникло само собой. Но был ли он волен над тем, что было прежде? Прежде? Нет. А сейчас? Да-да. Сейчас они все еще жили в разных мирах, и кроме него никто не был виноват в этом. Но какой толк, что он это понимает, в этом винится? Он ведь ничего не сделал, чтобы изменить это. А если бы сделал? Изменил? Нет, в самом деле, изменил бы. Посол просил Бекетова выехать в Москву и уточнить, чем бы мог помочь ВОКС укреплению культурных контактов с англичанами. Посол рассчитал верно. В эти годы возникли такие возможности для наших культурных дел, каких в будущем, быть может, даже в ближайшем будущем, могло и не быть. Не следовало терять времени, и посол просил Сергея Петровича отправиться в Москву, тем более, что была подходящая оказия. В один из северных русских городов отправлялась Каталина с французскими летчиками. Всю дорогу, пока толстобрюхая Каталина несла в своей утробе 30 французских парней и русского дипломата, в самолете не стихали песни. Собственно, французских ребят, собравшихся сюда из Шампани, Гасконии и Британии, не очень заботило, что не просто перекричать 4 мотора Каталины. Неважно, что песня не звучала. Важно было ее пропеть. С потребности петь, наверное, сказывались и желания отвести душу, на которой, прямо сказать, было достаточно смутно при одной мысли, что самолет идет в снежную Россию, и желание изберечь настроение веселой отваги, которое по мере приближения к русской земле могло и поубавиться, и попросту по-товарищески поддержать друг друга.